Эпилог. Когда-то поругавшись с Кристиной, я и подумать не могла, что мы породнимся. Когда бывшая подруга узнала, что ее троюродный брат женился на мне, то была в шоке. Я, прямо скажем, опасалась ее реакции. Насколько я поняла, между ней и Гришей были довольно теплые отношения, хотя виделись они весьма редко. «Ну ты даешь», — выдала она, когда увидела нас с ее братом вместе. И не просто вместе, а с кольцами на пальцах. Ерошин, как и многие мужчины, не горел желанием устраивать пышное торжество. Я, естественно, тоже. Мне хотелось тишины для нашего счастья. После похорон мне пришлось потратить немало времени, чтобы вникнуть во все юридические тонкости. Порой это выматывало меня до ужаса. Я совершенно не понимала некоторых вещей. Но Гриша терпеливо переводил все с юридического на язык простых смертных. В итоге выяснилось, что Андрей погиб накануне подписания большого контракта. Правда, в нем, как оказалось, не все было чисто, и, наверное, даже повезло, что так случилось. Если такое выражение вообще применимо к ситуации. Тот факт, что Андрей в машине был вместе со Стеллой, меня не затронул. Именно тогда я поняла, что все окончательно перегорело. В итоге Давид посоветовал хорошего управляющего, которого одобрил Гриша. И я со спокойной душой передала ему управление. Я предлагала самому Ерошину возглавить этот бизнес, но тот отказался, заявив, что ему чужого добра не надо. Слишком гордый и уверенный в себе мужчина. Самый лучший и самый любимый. Наша совместная жизнь разительно отличалась от того, что было у меня с Андреем. Гриша тоже бывало задерживался в офисе. После сложностей, которые устроил ему Садыков, нужно было хорошо потрудиться. Но, несмотря на это, он всегда приезжал либо с цветами, либо с подарком. Пирожными или еще какими-то милыми вещицами. Мне казалось, я купалась в его любви и внимании. А с Андреем даже в медовый месяц у меня такого не было. После того, как мы с Гришей тихо расписались, ничего, собственно, не изменилось. Мы по-прежнему любили друг друга, наслаждались этим, пока я однажды не предложила переехать в городскую квартиру, чтобы больше времени проводить вместе. «Я думал, что тебе будет комфортнее в доме», — озадаченно сказал тогда мой уже муж. «Мне будет комфортнее с тобой, а дом, может, как-нибудь потом». Я не рискнула тогда заговорить про детей. Втайне, конечно, надеялась на чудо, ведь мы с Гришей не предохранялись. Но, кажется, он тогда понял меня без слов». И уже через пару дней мы переехали в квартиру, где и началась наша история. Кристина была в восторге от этого и стала частенько заглядывать ко мне в гости. Как, например, сегодня. «Слушай, скоро открывается классная выставка», — щебечет она, «пока я готовлю нам чай. Как насчет того, чтобы сходить?» Киваю рассеянно, а сама-то думаю о другом. О тесте, на котором сегодня я увидела слабую вторую полоску. Задержка у меня всего пара дней, но я не выдержала и побежала в аптеку. Мне до ужаса страшно, что в этот раз все опять сорвется. Но вместе с тем очень хочется поделиться радостью. «Ты сама не своя», — ворчит Кристина. «Что-то случилось?» «Да просто не выспалась сегодня». Она хитро прищуривается. «Что, братец мой совсем заездил?» Я смущенно опускаю взгляд, понимая ее намек. «Ну, ты уж не тушуйся», — продолжает Крис. «Но, глядя на вас, мне даже самой хочется влюбиться так, чтоб глаза горели», — мечтательно добавляет она. Пока мы накрываем на стол, открывается дверь, и в квартиру входит муж. Выглядываю в коридор и удивленно смотрю на него. «Ты так рано?» «Ага, порешал сегодня все дела, и я подумал...» Подхожу к Грише, а тот хватает меня и, притянув, целует. Букет цветов падает, и я едва успеваю сказать. «Кристина у нас». Ерошин цыкает недовольно. «Привет, братец!» Звонко заявляет та, как раз выходя в коридор. «Не смотри на меня, так я уже ухожу. И, кстати, папа передавал тебе привет. Приглашает к нему в гости». «Как-нибудь», — отмахивается Гриша, нетерпеливо сжимая меня в объятиях. «Хотя я, конечно, знаю, что это для него много значит. Ведь его родителей уже нет в живых. И из родственников у него остались только Крис да ее отец». «Наконец-то!» — рычит муж, едва мы остаемся одни, и нетерпеливо расстегивает мою кофту. «Я думала, вы с Давидом надолго сегодня». Растерянно бормочу, чувствуя, что меня начинает мутить. «Очень не вовремя». «Что?» «А, Грановский занят. У него ребенок нашелся». «Как это?» «Да это долгая история», — отмахивается муж. «Слушай, Лия, я не понял. Ты что, не соскучилась?» И подозрительно смотрит на меня. «Скорее, у меня для тебя новость». Вымученно улыбаюсь. «Какая?» «Я, кажется, беременна, Гриш». Муж замирает. Его глаза округляются от шока, а я нервно облизываю губы. «Ты не рад?» «Я в шоке. И я рад!» Отвечает он. «Погоди, малыш, дай отдышаться. Это что же, у меня тоже будет сын?» «Или дочь». Тактично напоминаю, стараясь не думать о том, чем закончились прошлые беременности. «Так, ты чего-то сама нерадостная», — замечает Ерошин. «Просто нервничаю. Сам понимаешь, у меня не очень анамнез и...» «Ну-ка, даже не думай, ага», — командует муж. «Мы сейчас найдем лучшего врача и...» «Слушай, я буду рядом. Мы со всем справимся. У нас обязательно будет ребенок». Его такие простые, но такие нужные слова дают мне надежду, что в этот раз все будет иначе. Кроме мужа у меня не осталось никого. С отцом мы перестали общаться, когда он еще пару раз попытался договориться, чтобы я отдала ему компанию Садыкова. А Гриша сделал все, чтобы этого избежать. «Он тебя продал, как товар. Хочешь и дальше быть для него просто ресурсом?» Тогда я увидела, каким жестоким может быть мой любимый. Но, пожалуй, в той ситуации иначе было нельзя. Каждый разговор с папой так выматывал меня, что я была бесконечно благодарна мужу, что он прервал эти токсичные отношения. «Хорошо, поехали к врачу». Соглашаюсь на предложение мужа. «И, кстати, у меня как раз скоро будет отпуск». Удивленно смотрю на него. «Медовый месяц, Лия, ты ведь не забыла?» Счастливо улыбаюсь и прижимаюсь к нему поближе. «Сейчас у меня впереди лишь надежда. Но уже через 8 с лишним месяцев я стану мамой очаровательной дочки, а Гриша — самым лучшим отцом, который будет баловать нашу с ним принцессу». Конец книги. Читала Валерия Савельева.